Эпизод 6. Лера. С высоты птичьего полета все кажется прекрасным. Когда я только раскрыла эту тетрадь и прочитала, что в ней написано, я сразу сказала себе: «Окей, Лера, ты будешь последней лохушкой, если не примешь челлендж и не запишешь в эту тетрадь и свою историю тоже». Потому что сказать, что она бомбическая, это не сказать ничего. Такая история, как у меня, случается раз в 100 лет. Но расскажу обо всем по порядку. Я танцую хип-хоп. В общем-то, это все, что надо обо мне знать. В уличные танцы я пришла в 18 лет, после долгого перерыва в танцах вообще. До этого были бальные, которыми я занималась с самого детства и достаточно успешно. Мы с Филькой, моим партнером, объездили полмира, выступали в половине стран Европы и даже в Канаде. В Канаде обожают бальные танцы, у них они прям мейнстрим. В общем, все шло круче некуда. И вдруг, как гром с ясного неба, случился полный облом. Едва мне стукнуло 16, как у меня нашли межпозвоночную грыжу и отправили на операцию. Ну просто жесть. На моей взрослой карьере в бальных танцах сразу нарисовался жирный крест. Филька тогда быстренько подсуетился и нашел себе другую партнершу. Я же осталась у разбитого корыта и вообще не втекала, что мне делать. Танцы сродни воздуху, и как быть без них, я себе просто не представляла. Конечно, предки пихнули меня в универ, на факультет управления. Но туда я пошла скорее от безысходности. Я точно знала, что не собираюсь работать манагером и одного дня, что бы там ни говорила мама. Она уверяла, что мне еще повезло, что моя карьера накрылась медным тазом в хорошем возрасте, когда все еще впереди. Но я ее не слушала и агрилась на весь мир. Жизнь без танцев была мне не просто не в кайф, это вообще была не жизнь. За 2 года я полностью восстановила физическую форму, но на душе по-прежнему было хреново. До тех пор, пока однажды меня случайно не занесло в тот район Нерезиновой, где находится известная танцевальная школа. Идя мимо, я обратила внимание на группу ребят на крыльце. Мое ухо выхватило несколько фраз в духе: «Два дня не дэнсила, не могу дождаться». «Что было на вчерашней трене?» «Новая хоряга меня убивает». У меня аж внутри все в жгут скрутило, так я позавидовала этим ребятам. А потом я вдруг подумала: «А кто сказал, что танцы для меня закончены? Я всегда могу начать с нуля». Именно тогда я впервые и увидела Никиту. Он стоял в толпе ребят и курил. Красивый парень. Я подумала, что в его крови точно были азиаты. В пользу этой теории говорили ярко очерченные скулы и темные глаза, скорее миндалевидной формы. Пальцы, державшие сигарету, были тонкими и длинными, похожими больше на пальцы пианиста, чем танцора. Я и представить не могла, что он тренер, хореограф. Какой же танцор будет курить перед тренировкой, да и вообще курить? Это потом я узнала, что курение не редкость среди тренеров уличных танцев, хотя, конечно, и не поощряется. В общем, я действительно оценила Никиту с первого взгляда, но не предполагала, что, ткнув на ресепшене в первый попавшийся класс по хип-хопу, что выбираю именно его класс. То самое первое занятие я помню как сейчас, хотя с тех пор прошло уже 5 лет. Я стояла в дальнем углу зала во 2-м ряду, чтобы не очень далеко от тренера. Я же новичок и разминалась. Все ребята уже были в зале, а тренер опаздывал. Судя по часам над зеркалом, всего на минуту, но я ценю в людях пунктуальность, тем более в преподавателях, поэтому даже мелькнула мысль сменить класс, но в тот же миг он ворвался в зал стремительной походкой. Бросил сумку в угол рядом с магнитофоном, улыбнулся и сказал: «Простите, ребята, кажется, я задержался. Ничего, компенсируем». Как он собрался компенсировать задержку, я не понимала, но мне в тот момент было плевать. Это был он, парень с сигаретой. Оказывается, когда он улыбается, у него появляются ямочки на щеках. «Ну, Лерка», — сказала я сама себе, — «кажется, с тобой все ясно». Я улыбнулась в ответ тренеру, не улыбаться ему было просто невозможно. Но он тогда, похоже, вообще не заметил не только моей улыбки, но и меня саму. А потом начался ад. Если вы думаете, что мой 12-летний опыт в танцах мне хоть чем-то помог, то вы нифига не шарите. Опыт не только не помогал, он чертовски мешал. Мою привычку держать осанку, начинать движение под классический счет, годами отработанную манеру держаться — все это пришлось ломать. Никогда в жизни я не ощущала себя настолько тупой. Не то чтобы я сильно обольщалась, впервые придя на уличные танцы, но все же полагала, что мой опыт в чем-то может помочь. В реальности все оказалось намного хуже, чем я представляла. Полнейший эпик фейл. На третьем занятии Никита все же обратил на меня внимание. «Из классики пришла?» — сразу просек он. «Больные танцы», — уныло ответила я. «Заметно», — улыбнулся Никита. «Ох уж эти ямочки на щеках». Некоторые девочки на его классе танцевали так, что я едва не грызла локти от зависти. Я привыкла всегда быть в фаворитах. А на занятиях по хип-хопу впервые почувствовала себя аутсайдером, и это был полный отстой и зашквар. Когда группа выучивала очередной кусок хореографии, преподаватель обычно выбирал лучших, чтобы они сдэнсили этот кусок с ним и отдельно. И это снималось на камеру. Я никогда не попадала в набор. Гордость моя была ущемлена, но я упорно продолжала ходить на занятия. Сейчас я не питаю иллюзий по поводу своего упрямства. Уверена, что на 90% это было желание доказать не себе, а Никите, что я чего-то достойна. Но танцы затягивают, и в какой-то момент ты понимаешь, что либо сидишь на месте, либо развиваешься, ходишь на другие классы, другие направления, и постоянно совершенствуешься, вылепливая, наконец, свой собственный стиль. Хип-хоппер без своего стиля не хип-хоппер. Тогда, конечно, я ничего этого не знала. Мне понадобилось 5 лет, чтобы вылепить себя такой, какая я есть сейчас, и не стесняться показать себя людям. Но 5 лет назад я была только на самом старте. Так что втрескалась я тогда в Никиту по уши. Ну еще бы, красивый, молодой, всего на 4 года старше меня, с чувством юмора, все в порядке, да еще и тренер. Весь набор. Мне нравились его ямочки на щеках, нравились его чуть раскосые глаза, нравилось каждое движение, нравились его хоряги. Он действительно был хорош в постановках, мне нравился выбор музыки для его связок, мне нравилось в нем все. Так что на тренировке я буквально летела. Не то чтобы до Никиты я ни разу не влюблялась. Влюблялась, конечно. И невинным цветочком на тот момент уже не была. Я всегда нравилась парням, а некоторые из них нравились и мне. Но все это было несерьезно, будто на бегу, без настоящих отношений. Мне как-то все время было не до этого. Сначала школа и занятия бальными танцами занимали почти все мое время. Годы реабилитации после болячки тоже были не самым подходящим моментом для отношений. Я ведь не чилила все это время, а восстанавливалась после операции и готовилась к поступлению в универ. И когда меня накрыла с головой вот такая крышесносная любовь, я сразу решила, что теперь-то все точно будет по-другому. Через месяц моих посещений и занятий Никита, наконец, запомнил мое имя. И началась, как я считала, первая стадия наших отношений. Тренер, как мне казалось, стал обращать на меня внимание и постоянно помогал мне с запоминанием элементов. «Лер, ты опять стоишь в первой позиции, мы что, в Большом театре?» «Лер, спину выгни, а теперь вогни!» «Лер, руки расслабь!» «Когда ты так делаешь, мне хочется встать с тобой в пару», — смеялся он, и я краснела и смеялась вместе с ним. Вообще, атмосфера на классах Никиты всегда была самой позитивной. Он всегда умел вовремя вставить шуточку и действительно с любовью относился к своим ученикам. Наверное, это меня и ввело тогда в заблуждение. Я искренне верила, что он относится ко мне с такой же симпатией, что и я к нему, что мои чувства взаимны. В то же время я продолжала развиваться в хип-хопе, и через несколько месяцев Никита, наконец, поставил меня в отбор. Помню, какое это было для меня счастье. На самом деле все было вполне заслужено. Я вспоминала куски его хоряги перед сном, я тренила дома, повторяла некоторые движения в метро, когда ждала поезд, и даже в вагоне. Я дэнсила, я снова жила танцами и была счастлива. Почти. Никита продолжал мне улыбаться и шутить со мной во время перерыва. Но так он делал со всеми, и я даже начала сомневаться, а не показалось ли мне, что я ему тоже нравлюсь. Но однажды он погладил меня по голове после удачно исполненного куска, и я несколько дней вспоминала этот момент и ходила счастливая. «Нет, все же меня он выделяет из всех», — думалось мне тогда. Все закончилось через полгода с начала моих занятий хип-хопом. Девочка из постоянников в группе Никиты пригласила его и меня к себе на днюху. Не сказать, чтобы на той вечеринке было так круто, что прям отпад, без Никиты я бы там, скорее всего, быстро скисла. Но он был там, и на все остальное мне было чихать. Я слышала, как Никита, когда только пришел, предупредил, что должен уйти пораньше. И держала ушки на макушке. Как только он засобирался, я сказала хозяйке, что мне тоже пора, и вышла вместе с Никитой. Были первые дни зимы, стоял легкий морозец, но меня то и дело бросало в пот, ведь мы были с Никитой вдвоем. До метро было далеко, и я не сомневалась, что за то время, пока мы дойдем, он успеет сказать, что я ему нравлюсь, и предложит встречаться. У меня уже даже были придуманы слова, которыми я собиралась ему ответить. Так что, идя рядом, я улыбалась ему и с замиранием сердца ждала. «Я очень горжусь твоими успехами», — сказал Никита. «Ну, крутяк, началось. У меня так все издавило внутри. Блин, как там люди дышат?» «Если честно, на первых порах я даже представить себе не мог, что ты сможешь так продвинуться в танцах», — продолжал он. Я нашла в себе силы ответить, и даже удачно. И, если честно, я сама была в шоке, насколько я плоха. Люди с классическим образованием сложно перестраиваются. «Но у тебя же тоже оно есть», — возразила я. На тот момент я уже знала о нем все, что только могла нарыть из соцсетей и сплетен. Я занимался параллельно, чтобы у меня была танцевальная база. А я пришла в танцы, потому что не могла без них жить. «Знакомое чувство», — усмехнулся Никита. «Знаешь, я раньше думала, что по сравнению с бальными все остальные танцы — полный отстой», — начала я. Но продолжить не успела, потому что Никита вдруг засмеялся. «Ты говоришь, как моя девушка», — объяснил он свой смех. «Рита тоже именно так и считает». «Он сказал, моя девушка?» Мое сердце похолодело. «У тебя есть девушка?» Только и смогла пролепетать я. «Ну да, Рита. Ты могла ее видеть. Она иногда приходит на субботние занятия. Так-то у нее своя группа, классическая». Я мигом вспомнила Риту. Высокую, грациозную, с копной черных прямых волос, настоящую красавицу. Себя я тоже не считаю уродом, даже наоборот. Мне часто говорят, что у меня классная внешность. Но тут я вынуждена была признать, что Рите я проигрываю по многим статьям. «Давно вы встречаетесь?» Не удержалась я от вопроса. «Как будто мне станет легче, если я узнаю, что недавно». «Да лет 5 уже, это долгая история». Снова рассмеялся Никита и добавил так просто, будто говорил о каких-то пустяках. «Летом планируем пожениться». Мои лицевые мышцы свело, и я испугалась, что так и останусь на всю жизнь с натянутой, неискренней улыбкой на лице. Вот тебе и признание, Лера. Хотя, с другой стороны, а что ты хотела? Он хоть как-то выделял тебя среди других, приглашал куда-то. Да он даже номер твоего телефона знает только потому, что ты поздравила его с днюхой по СМС. Но сохранил ли Никита твой номер, еще вопрос. «Что ж, желаю вам счастья», — пробубнила я. Тем временем мы подошли к метро. Ехать нам надо было в разные стороны, и я посчитала это за знак судьбы. Я еще сходила на пару занятий Никиты, но ощущения были не те, и все стало не то. Поэтому в итоге я решила сменить школу и начала ходить на занятия к своему нынешнему тренеру Лёшке Мельникову. Так и закончилась моя первая любовь. По крайней мере, я так думала. Все началось этой весной с того, что наша команда Dragonfly заняла первое место на всероссийском чемпионате по хип-хопу. Услышав, что мы победили, я чуть не расплакалась от счастья. Моя танцевальная карьера не закончилась 7 лет назад, она только началась. Господи, неужели это не сон? Неужели я буду представлять нашу страну на самом крутом чемпионате мира в США? Естественно, мы не могли не отметить нашу победу и отправились всей командой в бургерную. Конечно, такое событие заслуживало шикарного ресторана, но команда бедных танцоров не может позволить себе лакшери. Тем более, что всем еще предстояло копить на билеты, визы и проживание в Штатах, и страшно было даже подумать, сколько килорублей на все это понадобится. «Не знаю, что делать со своими классами», — пожаловалась Яна, макая в кетчуп картошку фри, и посмотрела на меня. «Лер, что ты будешь делать?» Яна, как и я, преподавала в нескольких танцевальных студиях, только я — стретчинг, а она — хип-хоп. Все мы крутились как могли. «А что тут поделаешь?» — я пожала плечами. «Найду замену на время нашего отъезда. В крайнем случае отменю занятия. И что, твои девчонки не будут против?» Я их заранее предупредила, что есть такой шанс. «Была так уверена в нашей победе?» — спросил Лёшка. Он сидел напротив нас с Яной. «Если честно, да», — улыбнулась я. «Мы же круче всех». «Не, ну серьезно. У нас в этом году действительно сильная программа. Я хочу ее еще усилить», — сообщил Лёшка и откусил кусок своего бургера. «У меня есть идея вообще сменить половину программы. Все-таки страну представлять едем». «Опять ночные трени?» — поинтересовалась Настя, еще одна девушка из нашей команды. «Ну, без этого никак. Нам еще сдэнситься с новыми ребятами надо», — пояснил Лёшка. Я знала, что если поездка станет нашей, Лёшка обязательно пригласит к нам сильных ребят из других команд и даже хореографов. Шанс выступить на финале всемирного соревнования по хип-хопу никто не упустит. «И есть кто-то на примете?» — осведомилась Яна. «Пара ребят уже согласились, при условии, что мы выиграем российский этап, конечно. Мы их знаем?» — спросила я у Лёшки, отпивая колу из стаканчика. «Скорее всего», — откликнулся тот. «Я пригласил пару известных хореографов. Диму Артемьева и Никиту Полякова». Я закашлялась. Яна похлопала меня по спине. «Ты чего?» — непонимающе спросила она. «Кола не в то горло попала», — сипло ответила я, судорожно просчитывая тем временем в голове варианты развития событий. Ни один из них мне не нравился. Конечно, танцевальная тусовка в Москве маленькая, и за 5 лет мы с Никитой не раз пересекались, но ограничивалось все простым «Хай, как дела?». Я и представить не могла, что мы окажемся с ним в одной команде, на одних и тех же трениях, да еще и придется выступать вместе в другой стране. Господи, неделя в Штатах с неудавшейся любовью? Сектор приз на барабане. И как мне это все выдержать? Конечно, сейчас я не та наивная 18-летняя девчонка, влюбленная по уши. Опыта в личных делах значительно прибавилось, мне даже предложения делали. Со Стасом меня познакомила лучшая подруга Аринка. Мы с ней занимались бальными танцами в детстве, но она ушла из спорта намного раньше меня. Тем не менее, дружить мы не перестали и общаемся до сих пор. В прошлом году на днюхе Аринкиного тогдашнего парня я и встретилась со Стасом. Он на 8 лет меня старше, работает в банке, и поначалу у нас все было просто невероятно романтично. Цветы, конфеты, рассветы. А потом он захотел чего-то более серьезного. Не в смысле секса. Такой фигней меня не смутить. А в смысле ЗАГСа. В принципе, я его понимала. Парню уже 30, пора заводить семью. Однако представить себя чьей-то женой, тем более женой мужчины, столь же далекого от моих интересов, как полярная звезда от Земли, я не могла. В итоге, когда он недвусмысленно намекнул на свадьбу, я твердо сказала, что мне это не нужно, и мы расстались. С тех пор на моих страницах в соцсети был статус «в активном поиске». Наверное, именно поэтому информация о том, что Никита будет в нашей команде, меня так взволновала. Будь у меня сейчас постоянный парень, я хотя бы чувствовала себя увереннее. И все же имеем, что имеем, и придется работать с теми обстоятельствами, что есть. «У нас 4 месяца на подготовку», — продолжал тем временем Лёшка. «В августе мы должны будем выступить лучше всех. Так что приготовьтесь к аду», — мрачно произнесла я. «Не вижу энтузиазма, ребята». Наш тренер поднял одну бровь. «Мы в восторге», — заверила я его. «А то смотрите у меня», — с шутливой угрозой произнес Лёшка. Ребята засмеялись, и я засмеялась вместе с ними. Я любила свою команду. Из постоянного состава сейчас в ней было 6 человек, 4 девочки и 2 парня. Помимо меня, Яны и Насти были еще Вика и Егор. Все мы неплохо дэнсили в разных направлениях, от хаоса до вога и вакинга. По правилам чемпионата в программе должно было присутствовать как минимум 3 уличных направления, хотя базовым, конечно, считался хип-хоп. Я прикинула, что если к нам присоединятся действительно сильные танцоры, и не только по хип-хопу, как и планировал Лёшка, у нас вполне есть шанс достойно выступить на международной арене. Дима Артемьев, например, больше специализируется на воге и вакинге, а наш Егор, помимо хип-хопа, танцует брейк. По правилам HHI, Hip-Hop International, участников в команде может быть до 9 человек, и все мы понимали, что чем больше народу в команде, тем зрелищнее может стать выступление. При условии полного синхрона и хорошей хореографии, конечно. А хореографом Лёша был отличным. И я не сомневалась, что Дима и Никита в этом смысле тоже в стороне не останутся и привнесут новые идеи в постановку. Если бы не мои личные заморочки по отношению к Никите, я бы сочла такой расклад идеальным. Ну что ж, придется принести свои чувства в жертву на благо общего дела. Когда еще у меня будет возможность выступить в США, да еще и в Вегасе? Финал HHI не привязан к определенному городу, но традиционно проходит в Штатах, и Вегас был выбран площадкой для проведения соревнований только в этом году. Пока я ехала домой, чтобы не думать о Никите, стала вспоминать все, что знаю о Вегасе. Оказалось, что знаю не так уж много. Перед глазами мелькали кадры из сериалов, роскошные гостиницы, сверкающие огнями казино, увешанные бриллиантами женщины в вечерних платьях, кабриолеты экстра-класса и почему-то кактусы. Еще я знала, что там можно за полчаса сыграть свадьбу без всяких документов и что все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. На этом мои представления о городе заканчивались. Ну что ж, посмотрим, какой он на самом деле. Первым делом, конечно, надо оформить визу. Я знала случаи, когда ребят-танцоров не пускали в Штаты, и попасть в их число не хотелось. Так что я решила полностью сосредоточиться на этой задаче, а с остальными траблами буду справляться по мере их поступления. На другой день было воскресенье, и мы с подругой Аринкой договорились пройтись по магазинам. Меня так распирало поделиться с ней последними новостями и вообще поболтать за жизнь, что я выскочила из дому намного раньше, чем следовало, и, конечно же, пожалела об этом. Мы договорились встретиться в переходе метро, но когда я подъезжала к пересадочной станции, то получила сообщение от Аринки с извинениями за то, что она опаздывает минимум на полчаса, поскольку вот только сейчас выходит из подъезда. Что мне оставалось делать? Только ждать. Самое обидное, что в то утро я забыла зарядить смартфон, и энергии в нем оставалось всего ничего. Чтобы не остаться совсем без связи, пришлось искать какой-то другой способ скоротать время. Я осмотрелась по сторонам и увидела у стены полку буккроссинга. Ну, хоть какое-то занятие. Не то чтобы я собиралась взять что-нибудь почитать, я вообще считаю, что бумажные книги — отстой вчерашний день, да и электронные мне читать тоже особенно некогда. Но тут надо было убить время, так что я стала смотреть, что стоит на полках. Донцова, какая-то боевая фантастика, учебник по бухучёту, снова Донцова, фэнтези, женский роман. А это что? Среди книг на стеллаже лежала обычная толстая тетрадь в зеленой обложке. Прикольно. Каким ветром ее сюда занесло? Из любопытства я открыла тетрадь и сразу наткнулась на фразу «С высоты птичьего полета все кажется прекрасным». Фраза мне понравилась. Я перечитала ее еще раз, потом пробежала глазами еще страницу другую, и мне как-то сразу зашло. Всякие умные мысли, короткие истории вроде тех, что встречаются в соцсетях. Я иногда люблю такое почитать, когда есть время. Пока я ждала Аринку, как раз успела прочесть историю парня, который разрывался между женой и любовницей и загонялся по голубям. А потом я увидела свою подружку и машинально сунула тетрадь в рюкзак. «Ну что, какие новости?» — спросила Аринка после наших ритуальных обнимашек, извинений и объяснений, что ее так задержало. Оказывается, моя подруженция ухитрилась застрять в лифте. «А то ты не знаешь», — хмыкнула я. С некоторых пор Аринка встречалась с Лёшкой, нашим тренером. И уж, конечно, наверняка была в курсе всех дел нашей команды. Они познакомились, когда я чуть не силком привела подругу на класс Лёши. Я уже говорила, что бывшим бальникам сложно на хип-хопе. Ну, в общем, моя подруга тоже почувствовала это на своей шкуре. Правда, ее спасло то, что в детстве она еще акробатикой занималась. Так что той катастрофы, с которой столкнулась на первых порах я, не произошло. Зато произошло другое неожиданное событие. Аринка запала на Лёшку. И, как мы узнали позже, тот был совсем не прочь познакомиться с ней поближе. И моя дружба с тренером послужила трамплином для их отношений. Не сказать, конечно, что отношения были идеальные, у обоих были слишком сильные характеры. Тем не менее, они встречались в общей сложности уже 10 месяцев. С переменным успехом. В моменты их ссор прилетало в основном мне, причем с обеих сторон, так что иногда я была и не рада, что уговорила подругу сходить на занятия. Кстати, она все же не стала адептом хип-хопа. На классы ходила через раз, скорее ради Лёшки, но танцевала вполне прилично. В команду она, тем не менее, не пошла. Согласно ее философии, смешивать личное и профессиональное не камильфо. Насколько я знала, Лёша был того же мнения. Да и в целом Арина танцами занималась постольку-поскольку. Она работала на дому мастером маникюра и благодаря собственной базе клиентов имела неплохие деньги. «Знаю», — радостно взвизгнула Аринка. «С победой тебя!» «Лёшу поздравила хоть?» «По WhatsApp мы вчера не виделись», — равнодушно махнула рукой Аринка. «Вы молодчинки вообще. Ну что, в августе в Штаты?» «Ага, поверить не могу. Я тоже». «А чего с визой? На следующей неделе будем всей командой подавать». Разговаривая, мы вышли из метро и шагали в сторону торгового центра. «Но у меня тут еще одна новость», — сообщила я на ходу. «Хорошая или плохая?» «Смотря с какой стороны посмотреть». «Это как?» «Для команды хорошая, для меня, как сказать». «Лер, ты меня пугаешь». Арина взглянула на меня с тревогой. «Помнишь моего тренера Никиту Полякова?» — спросила я. «Как не помнить? Твоя первая любовь же ж?» «Ой, не напоминай!» — я поморщилась. «А что?» «Ой, неужели то, о чем я подумала?» «А о чем ты подумала?» «Лёша позвал его в команду?» «Вау!» «Ты экстрасенс, что ли?» — удивилась я. «Оу?» «Так как ты узнала? Лёша сказал?» «Нет, мы это с ним не обсуждали. Но, в принципе, это логично». «Логично-то да, но такой подставы я не ожидала. Но Лёшка ведь ничего о твоих чувствах к Никите не знал. И вроде он говорил, что хочет поработать еще с Димой Артемьевым. Его он тоже пригласил». «Вау! У вас будет крутая постановка с Никитой и Димой в команде». В этом я не сомневаюсь. Я невольно вздохнула, и это не ускользнуло от Аринки. «Ты чего? Неужели до сих пор неравнодушна к Никите?» Я неопределенно пожала плечами. «Скажу одно. Мне как-то не по себе, а от того, что он в моей команде». Тема оказалась настолько важной, что, зайдя в ТЦ, мы первым делом зарулили в кафе и продолжили разговор. «Он же в итоге не женился вроде? Или развелся?» — допытывалась Аринка, пока мы заказывали кофе. «Не знаю. Я специально не интересовалась его личной жизнью. Зачем мне ложные надежды? Что значит ложные?» Усевшись за столик, Арина тут же достала смартфон и открыла приложение социальной сети. «Погоди, он точно должен быть в друзьях у Лёши. Он и в моих друзьях есть», — сказала я. «Ага, блин, статус в отношениях. Но это ни о чем не говорит». «Аринка, изи». Я вынуждена была тормознуть ее. «Уймись. Что у него там и как, ни тебя, ни меня, теперь вообще не касается. Что было, то прошло». Аринке в тот момент я наверняка показалась всей такой уверенной в себе и в том, что я говорю. Но на самом деле, увы, все было совсем иначе. Собраться полным составом мы решили только через пару месяцев после российского этапа HHI. Никиту я пока ни разу не видела. Лёша был в процессе усовершенствования нашей программы, как я и предсказывала. Дима и Никита должны были принять активное участие в разработке постановки, но пока ни тот, ни другой на трениях не появлялись. Так что 2,5 месяца я провела в относительном душевном спокойствии. Лёша решил не злоупотреблять ночными тренировками, но без них точно будет не обойтись в последний месяц подготовки. Слава богу, с визами никаких проблем не возникло, и соответствующие вклейки появились в загранпаспортах всех членов нашей команды. В общем, я уже почти успокоилась. И тут... Я стояла на своем любимом месте справа от тренера и ожидала начала тренировки, пока мы занимались растяжкой. Я присела в полушпагате, и как раз в этот момент дверь распахнулась, и в зал зашел Никита. Мое сердце предательски пропустило удар. Он выглядел еще лучше, чем я его помнила. Черт возьми, и как в такой обстановке тренироваться? «Всем привет!» — улыбнулся Никита и помахал ребятам, задержав взгляд на мне. Его ямочки тоже были на месте. «И чего я западаю на красавчиков?» — спрашивается. Хотя нет, Стас был обычной внешности. Может быть, поэтому я не пошла за него замуж. Ладно, не будем о бывших. Я вдохнула и выдохнула, делая вид, что это мне нужно исключительно из-за того, что я тут в растяжке сижу, а не потому, что Никита на меня смотрит. «Лера», — говорила я себе, — «ты же решила быть профессионалом и не скатываться в личное. Где твое самообладание?» Я взяла себя в руки и улыбнулась. «Лера, привет, ты совсем не изменилась?» Услышала я голос Никиты почти рядом со своим ухом. «Тебе обязательно было вставать позади меня? Зал большой, другого места не осталось?» «Правда? Спасибо», — неловко ответила я. Наши глаза встретились в зеркале. «Так, главное не краснеть. Лера, ты взрослая девочка. Ты сможешь вести себя как настоящий профессионал». Меня спасли Дима с Лёшей, которые зашли в зал одновременно. Трение, наконец, началось. Мы разобрали часть Диминой связки, в постановку добавились элементы вакинга, В целом, картинка вырисовывалась интересная. Не знаю, что внесет в программу Никита, но пока мне все нравилось. Испытание меня ждало на этапе прощания. Танцоры — народ простой, мы любим обнимашки при встрече и расставании, так что объятия с Никитой было не избежать. Когда я только пришла в хип-хоп, он держал дистанцию с учениками, но тут мы ведь одна команда, правда? Так что обнимашки. И плевать, что Лера, то бишь я, чуть не схлопотала при этом инфаркт. Что ж, придется и к этому привыкать. Было бы странно, если бы я избегала Никиту как чумного, поэтому каждую тренировку я включала актрису и относилась к нему с доброжелательным равнодушием. Да, я достойна Оскара, не правда ли? А, черт, опять он поймал мой взгляд в зеркале. Таки актриса из меня никудышная. Так и прошел месяц дневных трень, которые часто переносились из-за постоянной занятости участников. Никита внес в программу ряд интересных элементов, которые лично мне очень нравились. Все-таки я фанат Никиты Полякова и его стиля. Никуда от этой правды не деться. В 10-х числах июля начался неизбежный ад с ночными репетициями. Нам необходимо было почистить программу и довести синхрон до совершенства, так что присутствие всей команды было обязательным. В итоге по ночам мы репетировали, затем я спала по полдня, соскребала себя с кровати, ехала давать вечерние занятия по стретчингу, а потом снова на всю ночь на трени. И так по кругу. «Лер, ты чего сегодня без разминки?» — спросил меня как-то Никита, видя, что я не разогреваюсь со всеми. Было бы просто великолепно, если бы он не обращал на меня внимания, но такого подарка от небес я так и не дождалась. «Да я после своего занятия разогрелась уже». «Ты преподаешь?» — удивился он. «Уже 3 года, с последнего курса универа», — ответила я. «Так странно, мы в одной тусовке, а я за эти годы ничего о тебе не слышал». «Я о тебе, кстати, тоже». Мне удалось выдавить из себя улыбку. «Да у меня все по-прежнему», — отмахнулся он. «По-прежнему». Эти слова эхом отдались у меня в ушах. Значит, он по-прежнему с этой своей Ритой. Чего и следовало ожидать. Впрочем, какое мне дело до его жизни? Я бы вполне могла убедить себя в своем полном равнодушии к нему и его личной жизни, если бы мое сердце не делало кульбит каждый раз, когда он мне улыбался. Синдром первой любви. Так и охарактеризовало мое состояние Аринка после моего очередного нытья по этому поводу. Не лучшие обстоятельства для творчества и тем более для работы. Тем не менее, проблем с программой у меня не возникало, годы тренировок говорили за себя. «Ты очень выросла с тех пор, как впервые пришла на мой класс», — заметил Никита после одной из трень. «Ну еще бы, 5 лет прошло, знаете ли». «Я старалась», — скромно произнесла я вслух. «Это видно». Он снова мне улыбался. «Чёртовы ямочки на щеках». Не то чтобы я была против того, что первый тренер по хип-хопу меня нахваливал, но, во-первых, я и сама догадывалась, что неплохо дэнсю, а, во-вторых, он же был и тем, кого мне необходимо избегать в ближайшие месяцы, так что сразу после этого комплимента я совершила тактическое отступление, попросту говоря, сбежала. И далее старалась общаться с Никитой в чисто профессиональной плоскости, не позволяя переходить на личное. Давалось мне это нелегко, так что ночные тренировки выматывали как никогда. До отъезда оставалось 2 недели, программа была практически готова. Не готовы были только мы, точнее я, морально. Мандраж приходил в моменты, когда я этого совсем не ждала, и, кажется, такие эмоции я испытывала впервые. С бальными танцами все было проще. У меня был партнер, он вел. К тому же в детстве ты всегда бесстрашен. А вот после совершеннолетия мысль «а что, если я не справлюсь?» начинает преследовать тебя с завидной периодичностью, и эпик фейл представляется во всех подробностях и красках. Я старалась избавиться от ненужных переживаний, заставляющих дергаться без повода, но наличие Никиты в команде никак в этом не помогало. Мои мысли постоянно скакали от возможного провала на сцене к возможному провалу моей тактики сокрытия чувств к Никите. Почему первая любовь, по сути, никуда не исчезает и все время остается с тобой? В той зеленой тетради, которую я перечитала уже несколько раз, все никак не находила времени вернуть на какую-нибудь полку буккроссинга, было целое эссе на этот счет. Там было сказано что-то вроде: «Порой вся наша жизнь, все наши достижения и успехи — это лишь попытка доказать объекту нашей первой несчастной любви, что мы чего-то достоим». Кстати, та тетрадь вообще оказалась довольно клевой штукой. Как я поняла, это было что-то вроде флешмоба. Разные люди записывали туда свои мысли и истории и передавали дальше. И были даже такие пиплы, кому эти чужие записи здорово помогли в жизни. Однажды я немного припоздала на нашу треню, задержавшись на собственных занятиях, но оказалось, что пришла даже раньше нужного. Зал был еще занят, и наша команда терпеливо дожидалась, когда его освободят, сидя в холле на пуфиках. Я поздоровалась с Никитой, предусмотрительно обратившись к нему последнему в команде. Потом подумала, что, чтобы не палиться, надо было сказать ему привет где-то в середине, а не в конце. Но исправлять что-то было поздно. Он прищурился и сказал: «Смотрю, я прям твой любимый человек в команде». Я опешила. «Ты что?» Это был сарказм. «Почему?» — тупо спросила я. «Ну, ты все время меня игноришь. Хотя с чего бы, вроде у нас и совместное прошлое имеется». Я так и знала. Тут же встряла Настя, сидевшая неподалеку от нас. Меня всю так и затрясло. «Что ты знала?» — все-таки спросила я наконец. «Что у вас было какое-то прошлое?» — радостно поведала Настя. Никита только что признал. «Давай, Лерка, колись. Вы встречались? Расстались? Бывшие?» «Что?» Протянули мы с Никитой в два голоса. «Вы ведете себя как бывшие». Настя невинно захлопала глазами. Я молилась всем богам, чтобы не покраснеть. Но боги, видимо, в это время слушали чужие молитвы. Зато внимание всей нашей команды уже было сосредоточено на мне. «Почему?» Наконец выдавила я. «Я откуда знаю?» — пожала плечами Настя. «У нас не было никаких отношений». Поспешила я заверить Настю и заодно всех, кто находился в холле. «Ну, я бы не сказал, что совсем никаких», — усмехнулся Никита. «Вот подлец!» Ведь с его реплики и начался этот нелепый разговор. Мог бы проявить деликатность и замять тему. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовалась Яна. «Я был ее первым тренером», — радостно осклабился Никита. «В чем?» — еще более невинно поинтересовалась Настя. «Я убью ее. И его тоже». Я сидела красная как рак, но уже не от смущения, а от злости. «В хип-хопе», — поспешно заверила я, демонстративно игнорируя намек. «Я была так плоха в начале, что не хотела поднимать этот вопрос. Ясно?» «В чем плоха?» — тупо спросила Яна. «В уличных танцах», — отрезала я. «Да ладно». «Вначале реально все было хреново от слова совсем», — покаялась я. «Не безнадежно, но да», — вставил свое слово Никита. «Спасибо». Я гневно зыркнула на него. «Да не за что». «Можно он перестанет улыбаться, иначе я за себя не ручаюсь». Зал, наконец, освободился, и я с облегчением выдохнула. Не то чтобы после признания нашего прошлого знакомства мне стало легче, но я была рада, что фантазии моих друзей по поводу меня с Никитой были развеяны. Тяжело, когда тебе постоянно намекают на несуществующие отношения. Еще тяжелее, когда ты хочешь, чтобы эти отношения существовали, но это невозможно. В любом случае, до отлета обошлось без происшествий, чему я была несказанно рада. Финал в Вегасе был назначен на 20 августа, а вылететь из Москвы мы могли только 17-го. То есть до выступления у нас было в запасе не так много времени, учитывая, что из трех дней один уйдет на перелет. Прямых рейсов в Лас-Вегас не было, так что нас ждала пересадка в Нью-Йорке. В общей сложности Путь должен был занять у нас больше 20 часов. Почти все время полета до американского континента я продрыхла. То ли напряжение внезапно отпустило, то ли свалила накопившаяся усталость. Но я, в отличие от некоторых других ребят из нашей команды, которые жаловались, что не могут спать в дороге, отрубилась, кажется, еще до того, как самолет поднялся в воздух. Проснувшись, я потянулась, все суставы хрустели. Вот еще одно отличие танцоров от нормальных людей. Нам необходимо, чтобы тело все время было в движении. Поэтому проводить время в одном положении для нас еще более мучительно, чем для остальных. Хочется встать, размяться, сделать растяжку. Но кто же этим занимается в самолете? В ожидании кофе, которое уже начали подавать в голове самолета, я прокручивала в уме элементы нашей хореографии. Я сидела ровно посередине среди девчонок нашей команды. Парни расположились на креслах впереди. За время моего сна я не раз обнаруживала свою голову на плече у Насти. Но угрызений совести не испытывала. Ей полезно немного пострадать, учитывая, что она заставила меня рассказать о прошлом. «Завидую твоей стойкости», — сказала Настя, когда стюардесса подала нам наши напитки. «Какой стойкости?» «Спокойненько спишь, когда меня просто трясет от нервов. Как ни странно, у меня мандраж прошел, как только мы взошли на борт самолета», — поделилась я. «Серьезно?» — включилась в разговор Яна. «У меня все наоборот. До того, как мы взлетели, мне все казалось нереальным, поэтому я вообще не переживала. А чего сейчас переживать?» Я пожала плечами. «Мы подготовили все, что могли. Осталось выступить и дождаться результата». «Выступить и не налажать», — хмыкнула Настя. «Да все нормально будет. Мы же недаром столько репетировали». Я попыталась успокоить подруг. «Лера права», — послышался с сиденья впереди голос Никиты. Оказывается, он слушал наш разговор. «Мы сделали, что могли при подготовке. Осталось это показать на финале». «Сразу видно, что у вас есть опыт выступлений за границей», — вздохнула Яна. «А у нас с Настюхой это впервые». Над спинкой кресла впереди оказалось лицо Никиты. Его взгляд был заинтересованно направлен на меня. «А где ты выступала?» «Да много где», — равнодушно проговорила я. «Мне очень хотелось похвастаться, но в то же время не хотелось, чтобы это выглядело так, будто я набиваю себе цену. В Европе, в Канаде, в Китае. Это было давно, бальное прошлое». «Серьезно? Я думал, ты только на уровне России выступала». «Я тоже когда-то немного занимался бальными, но мы даже по стране первых мест никогда не брали». «Помню, помню. Ты занимался бальными танцами из-за твоей девушки Риты, с которой ты до сих пор в отношениях». Но я не стала заострять на этом внимание. «А видюшки есть?» — продолжал настойчивые расспросы Никита. «Видео с моими танцами?» «Есть несколько в соцсетях, но...» «У меня есть Wi-Fi, показывай», — потребовал он. «Я тоже хочу посмотреть», — тут же оживилась Яна. «И я», — подхватила Настя. В итоге вся команда сгрудилась над телефоном Никиты. Парни последовали примеру Никиты, облокотившись на спинке своих кресел, а мы с девчонками привстали, чтобы было виднее. Мне было неловко. «Ты здесь такая маленькая», — умильно улыбнулся Никита. «Не такая уж и маленькая», — фыркнула я. «Мне тут 15. Милашка». «Милашка? Что это значит? Господи, дай мне сил не реагировать». Я всем корпусом развернулась к Насте, щебетавшей: «А какая ты хорошенькая была, просто ми-ми-ми-ми-ми». Все закончилось сообщением бортпроводника о необходимости сесть нормально и пристегнуться. Самолет начинал снижение. В Нью-Йорке у нас было меньше 4 часов до рейса на Вегас, так что мы предпочли подстраховаться и провести их в аэропорту, тем более что после выступления планировали пожить здесь 2 дня, даже хостел забронировали. Еще у нас в планах было смотаться в Лос-Анджелес. Оказалось, у Никиты и Димы там живут знакомые. В общем, раз уж мы попали в Штаты, то решили использовать эту возможность по полной. Но это все будет потом. Сейчас все мысли занимал чемпионат. Когда мы, наконец, добрались до Вегаса, На трени осталось совсем немного времени. Тем не менее, мы использовали каждую минуту. Мы репетировали в аэропорту, пока ждали багаж, в отеле, на улице, и даже во время еды вспоминали элементы программы. Думать о чем-то другом, кроме выступления, не было ни сил, ни времени, ни желания. Ни у кого даже мысли не мелькнуло выбраться посмотреть город. Это прекрасно подождет до окончания конкурса. Лёша уверял, что, судя по программе, в этом году главными претендентами на победу были тайцы, корейцы и американцы. И, в общем-то, я была склонна ему верить, хотя в глубине души считала, что мы ничуть не хуже. Мне действительно нравилась наша постановка, и я была рада быть ее частью. На тот момент все мои любовные переживания отошли на второй план и стали казаться не такими уж значимыми. Сейчас важнее всего достойно выступить, остальное меня лично не волновало. Накануне выступления я спустилась в холл отеля к автомату с напитками и внезапно наткнулась на Никиту. «Как настрой?» — спросил он, наблюдая, как я выбираю колу в автомате. «Боевой», — честно ответила я. «Я рад, что мы в одной команде», — внезапно сказал он. «Я тоже. Не могла не признать я». «Мне нравится та часть хореографии, что ты предложил». «Спасибо. Если честно, я думал, что мои постановки не в твоем вкусе». «Почему?» «Но ты же ушла к другому тренеру с другой техникой и подачей. Это не значит, что мне не нравятся твои хоряги». «Тогда почему ты ушла?» «И что, скажите на милость, я могла ему на это ответить?» «Почувствовала, что надо двигаться дальше». Выдала я и тут же подумала, что это могло прозвучать двусмысленно. «Развиваться в других направлениях», — поправилась я. «Правильные мысли», — одобрил Никита, но я все равно был немного обижен. Мое сердцебиение предательски ускорилось. «Ревность к другому тренеру — это что-то новенькое», — заметила я как можно более иронично и даже сумела рассмеяться. «Почему? Ревновать своих учеников к другим запрещено законом?» Как мы вдруг скатились к теме ревности? С Никитой надо держать ухо востро. Мне совершенно не улыбается потерять душевное равновесие перед самым выступлением. Ревность подразумевает какие-то чувства, а у нас же были чисто деловые отношения. Попробовала я свернуть направление разговора в безопасную зону. «For realsies?» — уточнил Никита. «Конечно», — сказала я, прилагая все усилия, чтобы выглядеть как можно более безмятежной. Хотелось открутить крышку колы и отпить как минимум половину бутылки. «Видимо, я ошибся», — пробормотал Никита. «О, Господи, что он имеет в виду? В чем?» — все-таки спросила я. «Да ладно, проехали», — отмахнулся Никита. «Тогда гоу по своим номерам. Завтра важный день», — заявила я и поспешила ретироваться. Разумеется, как и ожидалось после этого дурацкого разговора, я добрых полночи не могла заснуть. Самое то перед ответственным выступлением. Ох, и ругала же я себя тогда всеми самыми последними словами. Но все равно поделать ничего не могла. Подробно описывать наше выступление я не буду. Наверняка среди тех, кто будет это читать, найдется немного специалистов по уличному танцу, а остальные мало что поймут. Скажу только, что с Дэнсилем мы отпадно. Придраться, конечно, было к чему, но уж лицом в грязь мы точно не ударили. Хотя, конечно, до тайцев нам объективно было далеко. Тайцы оказались, ну, прям невозможно круты. Они всех заткнули за пояс. Мне еще понравилось выступление корейцев и хозяев-американцев. Они тоже с Дэнсилем классно. Можно было бы сказать, что даже лучше корейцев, если бы не досадная ошибка в синхроне. Мы, то есть все команды-участники, ожидали объявления победителей за кулисами. Ведущий говорил, как актеры в старых фильмах, четко и с небольшим британским акцентом. Сейчас он должен был назвать тройку лидеров в категории «adult», то есть «взрослые». И мы замерли в предвкушении. Я невольно задержала дыхание, и, кажется, даже сердце на время перестало биться. «Третье место — команда США All In», — объявил ведущий. Американцы на секунду застыли, а потом их точно прорвало. Все орали, прыгали, обнимались, образовав настоящую кучу малу. Их радость была так заразительна, что и я тоже невольно закричала вместе со всеми. Ребята из штатов действительно поставили крутой номер и заслуживали призовое место. Это нельзя было не признать. Хотя в тот момент, когда спонсоры вручали им призы и грамоты, мы поняли, что для нас это уже все облом. Первое место, конечно же, отдадут тайцам, а второе — корейцам. И это будет вполне справедливо. Ну а мы, получается, пролетели. Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Хотя не буду врать, обидно было до слез. И не только мне. Я посмотрела на ребят, на всех лицах было разочарование. Никита так сжимал кулаки, что побелели костяшки. Второе место — Dragonfly, Российская Федерация. Послышалось вдруг, и в первый момент я не поверила своим ушам. А потом, кажется, мы все завизжали. По крайней мере, я точно визжала. Мы выбежали на сцену и начали обниматься со всеми подряд. Да, это не золото, но мы все равно молодцы, ведь мы даже не мечтали, что можем подняться выше третьего места. Это был момент чистой эйфории, когда вообще не соображаешь, что с тобой происходит. Нечто подобное я испытывала и когда занимала призовые места в соревнованиях по бальным, но теперь ощущения были гораздо сильнее, просто полный улет. Я почувствовала, как кто-то целует меня в щеку и обнимает, и была поражена, поняв, что вишу на шее у Никиты. Я смутилась и отпустила руки. Представитель организаторов прошел в пространство между нами и вручил подарки от спонсоров. Я поймала улыбку Никиты и поспешно отвела взгляд. Не хватало еще выдать все свои чувства прямо на сцене. «Держи себя в руках, Лера, крепись!» Первое место, как и предполагал Лёша, да и все мы получили тайцы. А корейцы, которые мне так понравились, вообще не попали в тройку. Позже мне кто-то объяснил, почему. Но, признаюсь, меня это уже мало заботило. Главное, что у нас получилось. Мы не просто не проиграли, мы взяли серебро. У России второе место. Мы стояли на сцене с остальными командами и испытывали самое настоящее чувство гордости. Мы смогли, мы молодцы. Мы больше, чем молодцы, мы герои. И теперь, наконец-то, можно выдохнуть. Естественно, мы не пропустили вечеринку по поводу окончания HHI. Я не очень люблю алкоголь, но там были вкусные коктейли, так что когда я поняла, что ножки меня не держат, было уже поздно что-то менять. Мы с Яной как-то отделились от наших, и вскоре я обнаружила себя болтающей с симпатичным мулатом из американской команды. Оказывается, Лерка, твой английский не так уж и плох, восхитилась я. Я поняла, что разговор движется мимо дружеских нот, когда он спросил мой номер телефона. Смысла давать свой номер я не видела, все равно мы в Вегасе задержимся еще на день, а потом едем путешествовать по стране. Но как мягко отказать парню, я тоже не представляла. Именно в этот момент чья-то рука легла мне на плечо. Я обернулась. Рядом стоял Никита. «С тобой все в порядке, дарлинг?» — спросил он, выделив последнее слово. Я глупо захихикала. Парень, который только что просил мой номер телефона, смутился. Я бросила на него виноватый взгляд. «Сори», — сказала я ему, и, высвободившись от хватки Никиты, оттащила его в сторону. «Ты чего?» — недоуменно поинтересовалась я. «Мне показалось, что тебе нужна помощь», — сказал Никита в ответ. Его взгляд встретился с моим. Что промелькнуло в его глазах? Я была слишком пьяна, чтобы сосредоточиться и понять, что там у него на уме. О том, что было в этот момент на уме у меня, я лучше промолчу. «Тебе показалось», — выдала я, вспомнив, наконец, о чем мы говорили. «Я рад», — кисло ответил он. «Угу», — подтвердила я. Где-то тут была Яна. Мне надо ее найти. «Давай». Мне показалось, или в его голосе прозвучало разочарование. Впрочем, какое мне дело? Пусть над его поведением раздумывает его любимая Рита. Кстати, они же вроде еще 5 лет назад собирались пожениться, а он, гад, целует при этом других девушек, то есть меня. Да, в щеку, но все же. А теперь еще и от кавалеров спасает, как будто мне нужно спасение. Я нашла Яну, которая весело болтала с парнем из команды корейцев. Его английский был еще ужаснее нашего, но каким-то образом мы друг друга понимали. Остаток вечеринки прошел прекрасно. Я выпила весь коктейль, до которого смогла дотянуться, и в результате Лёше пришлось транспортировать мое тело до самого номера. Или это был не Лёша? В любом случае, проснулась я в своем номере и была в постели одна, так что волноваться не стала. «Весело вчера было», — мрачно проговорила Яна, когда я, наконец, выползла к завтраку. За столом сидели все девочки и Дима. Остальные парни, видимо, решили, что завтрак им ни к чему. Вот и прекрасно, не будет лишних вопросов. Чувствовала я себя не то чтобы совсем паршиво, но вчера было определенно лучше. Я уселась за столик и впилась зубами в булочку. Еще бы кофе, и жизнь может стать немного лучше. Если честно, я не очень помню, что вчера было, призналась я, потянувшись к чашке с кофе. «Не мудрено», — хмыкнула Настя. «Ты отрубилась посреди разговора с симпатичным корейцем, и Никите пришлось буквально тащить тебя до отеля на себе». «Никите?» — ахнула я. «Лера, не кричи так», — попросила Яна, страдальчески поморщившись и поднося руку к голове. «Ты это не помнишь?» — вытаращила глаза Настя. «Я думала, это был Лёша. Лёша ушел за полчаса до этого. Вот это расклад!» Если подумать, Никита вел себя странно для парня, у которого есть девушка. Слишком много внимания к моей скромной персоне. Или мне просто кажется. И он вел себя лишь как хороший товарищ? Кому еще тащить мое безжизненное тело? Не Диме же. Димка был крутым танцором, но ростом он меньше меня. Я вполне могла бы раздавить ненароком. Никита покрепче будет. Блин, вот это зашквар. Боже, стыдно-то как. Надо же было напиться до состояния нестояния. И как теперь Никите в глаза смотреть? «Да не переживай ты», — сказала Вика после третьего моего вздоха. «Яна вон тоже вырубилась, а вас тащили вместе». «А Яну кто? Дима. Ты жив?» Я заботливо поинтересовалась у героя и получила дружеские тычки под ребра, причем с двух сторон, и от Димки, и от Яны. «Ауч, больно, между прочим». «За что?» — проблеяла я. «Я же со всей заботой. Люблю я нашу команду. Искренне. Правда». «И какие планы на день?» — поинтересовалась я. «Мы же последний день в Вегасе. А города еще не видели от слова совсем». «Все хотят посмотреть на Большой каньон», — сообщила Яна, заметно обрадовавшись смене темы разговора. «Поэтому парни сейчас поехали взять на прокат две машины», — подхватила Вика. «У кого-то из нас есть международные права?» — удивилась я. «У Егора и Никиты», — ответила Настя, которая откуда-то всегда все про всех знала. «Угумс, значит, Лера, ты в машину Егора», — тут же заключила я про себя. «Если честно, я уже край как устала от нервного напряжения, которое я получаю, находясь рядом с Никитой. С этим надо что-то делать». «А потом чего?» — спросила я. «Есть какие-то четкие планы, помимо общих? 3 дня в Нью-Йорке, потом 3 дня в Лос-Анджелесе и оттуда в Москву? На самом деле, я поеду в ЛА пораньше, пока там мой друг», — сказал Дима. «С 25-го у него мастер-классы в Европе, и другой возможности пересечься нет, так что если вдруг кто-то захочет сразу со мной в ЛА, буду рад компании». Мой мозг заработал со скоростью света, игнорируя похмелье. Я прекрасно помнила, что обратно в Москву мы летим из Лос-Анджелеса, и, конечно, отправиться сначала в Нью-Йорк, а потом в ЛА было гораздо логичнее. «Однако, Лера, — сказала я себе, — если ты хочешь ограничить общение с Никитой, то лучше способа, чем присоединиться к Диме, не придумаешь. Так что рвану-ка я вместе с ним в ЛА. Если останутся деньги на билеты, то смотаемся потом вместе с ним на пару дней в Нью-Йорк». «А где там жить?» — деловито поинтересовалась я. «Дэн, мой друг, нашел нам съемное жилье на окраине Л.А.», — сообщил Дима. «Отличный вариант. Всем хватит места и относительно недорого. По местным меркам, конечно». «Тогда я с тобой», — сказала я. «Давно мечтала побывать на классах в Миллениуме». Если кто не знает, то Миллениум — самая известная танцевальная школа США. Все, кто хоть как-то дэнсит, мечтают взять пару уроков у преподавателей этой студии. Это суперзвезды среди танцоров. Так что чем больше я проведу времени в LA, тем больше возможностей научиться еще чему-то и просто подэнсить в свое удовольствие. Мечты сбываются. «И я с вами», — подхватила Яна. Только сейчас до меня дошло, что она, походу, запала на Димку. На том и порешили. Мы уже выходили из ресторана, когда появились Никита, Лёша и Егор. Они взяли две машины на прокат, так что к Большому каньону мы ехали в цепочке. Я, как и планировала, сидела в машине Егора. Сначала мы немного покатались по городу, но, честно сказать, большого впечатления Вегас на меня не произвел. То есть, конечно, светящийся фонтан Белладжио, знаменитое шоу которого нам удалось посмотреть тем вечером. Это просто отпад, даже слов нет. Ну и все эти знакомые по кино виды, вроде копий Эйфелевой башни или пирамид, в жизни тоже смотрятся бомбически, еще круче, чем на экране. Но стоит отъехать подальше от центра Вегаса с его гостиницами и казино, попадаешь на скучные, проложенные по пустыне улочки с редкими пальмами и однообразными двухэтажными домиками. Нечто похожее я уже видела не раз в Израиле, например, так что ничего особенного. А вот Большой каньон меня потряс. Я стояла у края невероятных размеров расщелины и чувствовала себя маленькой песчинкой в бескрайней пустыне под названием Вселенная. Иногда полезно увидеть все величие природы, чтобы твои огромные проблемы и непреодолимые преграды вдруг показались мелочью. Все мои загоны по поводу внезапной встречи с первой любовью, все заморочки по поводу танцев и выступлений, все это казалось неважным. Было дико красиво и немного жутко. «Ты едешь с Димой?» — услышала я знакомый голос, и мне даже удалось не вздрогнуть. «Ага. Мы уже купили билеты онлайн, завтра вылетаем местным рейсом. Жалко, я думал, мы подольше побудем вместе». И как это понимать? Я хотела поскорее попасть в Миллениум. Я как будто оправдываюсь перед ним. Что это еще за дела? «Я тебя очень понимаю. Жаль, не получится с вами. Есть дела в Нью-Йорке, но я приеду через пару дней в Л.А., так что хотя бы один день у нас будет». «У нас?» — подозрительно переспросила я. «Чтобы вместе потусить, я имею в виду». Мы оба молчали, стоя рядом, довольно близко, почти плечом к плечу, и смотрели, как где-то далеко внизу змеится река Колорадо, казавшаяся среди громадных красноватых утесов просто узкой голубой лентой. «Кстати, спасибо», — сказала я, чтобы прервать затянувшееся молчание. «За что?» «За вечеринку. Вернее, за то, что было после. Ты помог мне добраться до номера. Извини, что пришлось это делать». «Да пустяки», — отмахнулся Никита. «Пообещай только не напиваться в Л.А. Меня-то рядом не будет. Да я вообще не люблю алкоголь. Кажется, я все-таки покраснела. Сама не знаю, что на меня нашло. Наверное, эйфория после соревнования. И все-таки не удержалась от вопроса. Я, наверное, была совсем отстой, да? Ты была смешной». Он улыбнулся. «Ну, спасибо. Теперь я еще и клоун». «Рада, что повеселила тебя», — мрачно протянула я. «Ага, мне понравилось тащить тебя на себе», — сказал он в ответ. «Сарказм, да? Ладно, мы тоже можем. В любое время к вашим услугам». Я растянула губы в голливудской улыбке и поспешила ретироваться. До заката оставалось всего несколько часов. Пора было возвращаться. Мы хотели еще увидеть водное шоу, а завтра нас ждал перелет в Л.А. Вот уж где мне понравилось, так это в Лос-Анджелесе. В Л.А. я потратила почти все сбережения с карты, осталось ровно на билеты до Нью-Йорка и обратно, ну и еще немного на жизнь там. Но я ни капли не жалела. Мой телефон был забит фотками здешней еды, небоскребов, закатов, надписи «Голливуд», «Пальм», людей и вообще всего, что попадалось мне на глаза. Правда, в Диснейленд попасть не удалось, но и без этого поездка вышла отпадной. Я побывала на классах почти всех хореографов «Миллениума» и почти со всеми сфотографировалась на память. Было так круто и весело, что я почти не вспоминала о Никите. Как-то раз, шагая по бульвару Сансет в сторону Беверли-Хиллз, я случайно подумала о нем, и мне вдруг стало даже непонятно, чего я так убивалась. «Хороший парень?» «Да». «Отличный танцор?» «Да». «Ну что, таких больше нет?» «Мир полон симпатичных парней. Мне надо двигаться дальше, ибо этот занят». Он четко сказал, с тех пор, как мы общались 5 лет назад, ничего не изменилось. Значит, у него по-прежнему есть его Рита, и он ее любит. Но не судьба тебе, Лера, быть с ним, что поделать. В Л.А. я познакомилась с другом Димы, Дэном. Он был участником одной из американских танцевальных команд и преподавал в местной танцевальной школе. Как хореограф, он был очень востребован. Его звали давать мастер-классы по всему миру. Именно поэтому нам с командой и пришлось разделиться, чтобы Дима успел пообщаться со своим другом. Мы с Яной приехали за компанию, но ничуть не жалели, хотя остальные ребята регулярно слали нам фото из Нью-Йорка в общий чат и хвалились, как им там клёво. Наши снимки были ничуть не хуже, и время мы проводили не менее круто. В общем, я наслаждалась жизнью, выбросив из головы все переживания, ровно до того дня, как вернулась вечером в нашу съемную квартиру и обнаружила вещи ребят, которые, видимо, сегодня приехали в Л.А. Получается, что на смену нам с Яной и Димой. Мы завтра вылетали в Нью-Йорк. Увидев знакомый рюкзак, я сразу поняла, что все это время обманывала себя. Сердце радостно замерло в предвкушении встречи с Никитой, ухнуло куда-то вниз. И вернулась с сидящей в нем занозой. Я очень хотела увидеть Никиту и в то же время не хотела. Перейти с ним в разряд просто друзей, как с Лёшей, Димой или Егором, у меня никак не получалось. Но не получалось, и все, хоть ты убейся. Все слишком запуталось, я сама запуталась. Как хорошо, что завтра у меня самолет в Нью-Йорк, а дальше меня ждет только совместный перелет в Москву, и все. А дальше я буду всеми силами избегать встреч с Никитой. Никогда больше я не хочу находиться в такой близости от него. Это мучительно, когда понимаешь, что он не может быть тебе больше, чем другом. Так что будь сильной, Лера. Осталось всего ничего. В Москве наши дорожки снова разойдутся, и все снова будет как прежде. В тот вечер Яна с Димой гуляли где-то вдвоем, ну да, я оказалась права в своих догадках насчет их отношений. А я зашла домой отдохнуть перед вечерними классами в «Миллениуме» и перекусить. На кафе и даже фастфуд денег уже почти не осталось, поэтому я зашла по дороге в ближайший супермаркет и, оказавшись дома, пожарила себе яичницу. Едва я устроилась тарелкой перед телевизором, как послышался звук открываемой двери. Я обернулась с приветливой улыбкой, ожидая увидеть всех ребят, но вошел только Никита. «Вкусно пахнет», — протянул он. «Так, сейчас главное вести себя как можно более непринужденно. Сосредоточься, Лера, ты сможешь». «Всего лишь яичница с беконом», — ответила я. «Очень по-американски». «Ну, я же в Америке. Привет, кстати». «Привет. А мне можно тоже? Ты голодный?» Невольно вырвалось у меня. «Нет, только что поел». Он улыбнулся, демонстрируя свои знаменитые ямочки. «Но если ты поделишься кусочком своей яичницы, буду не против». Я демонстративно закатила глаза, всем своим видом показывая, как предвкушала наслаждение едой под мультики, а он, Никита, все испортил. Тем не менее, прошла на кухню и, найдя тарелку, поделила яичницу поровну. Никита зашел на кухню следом, я повернулась к нему и вручила тарелку. «Наверное, уже остыло», — проговорила я не особо извиняющимся тоном. «Всегда было интересно узнать, как ты готовишь», — неожиданно выдал он. Я пару раз моргнула. «Всегда? Интересно?» «Как я готовлю? С чего это вдруг? Думаю, яичница — это не то блюдо, по которому можно судить, как человек готовит. Некоторые и этого не могут». Он, наконец, отправил кусок яичницы в рот. «Ну и как тебе мой кулинарный шедевр?» — засмеялась я. «5 звезд Мишлена, не меньше?» «Хм, на 1 звездочку, пожалуй, потянет. Я бы с удовольствием его пнула. Пришел внезапно, забрал мою еду, еще и критикует». «И на том спасибо», — прошипела я сквозь зубы и, усевшись на барный табурет, начала уплетать за обе щеки. «Очень даже вкусно. Только остыло, конечно, но это все из-за него. Лер», — я вздрогнула. «Он не часто звал меня по имени. Я хотел поговорить с тобой», — продолжил он. Я подняла на него глаза. Тон какой-то вдруг слишком серьезный. По коже пробежали мурашки. «Эй, есть кто дома?» — услышала я голос Лёшки. «Никит, мы раздобыли-таки кофе». Он прошлепал на кухню и радостно заголосил. «О, и Лерка здесь! Как же я рад тебя видеть! Будто 100 лет не виделись!» После обнимашек с тренером я вышла поздороваться с остальными ребятами. Оказалось, они встретили Яну и Диму по дороге, так что вся команда была в сборе. Ненадолго, конечно, но чувство было приятное. Будто приехал домой после долгого отсутствия или что-то в этом роде. Меня немного мучило любопытство, было жутко интересно, что хотел мне сказать Никита перед тем, как в квартиру ввалились наши друзья. Но узнать это мне не удалось до самого нашего возвращения в Россию. Я проходила регистрацию на рейс до Москвы с двойственным чувством. С одной стороны, уже соскучилась по родителям и даже по Аринке, и мне не терпелось живьем, а не через гаджеты, поделиться с ними впечатлениями о чемпионате и о нашем недельном отдыхе в Америке. С другой стороны, почему-то казалось, что очередной этап моей жизни подошел к концу. Я так ждала этой поездки, мы столько трудились ради нее, и теперь все закончилось. Не будет больше ночных трень и нервов, ссор и примирений. Обсуждений каждой детали, не будет волнения перед выступлением и эйфории от неожиданного успеха. То есть наверняка еще будет и не раз, но потом и уже с другими людьми. Дома наша команда снова уменьшится, Дима и Никита вернутся к своим ученикам, и все будет по-прежнему. Почему мне так грустно от этого? Поскольку в этот раз мы не проходили онлайн-регистрацию, нас раскидало по разным концам самолета. Поскольку Яна и Дима, разумеется, захотели сидеть вместе, нам с Настей досталось место в хвосте, а остальные должны были сидеть по одному и далеко от нас. Из-за этого мне тоже было как-то не по себе. Я вспомнила, как классно мы летели в Штаты, сидя рядом одной большой командой. Я закидывала ручную кладь на верхнюю полку, когда почувствовала, что мой рюкзак помогает поднять кто-то еще. Я повернулась и увидела Никиту. «Ты что здесь делаешь?» — спросила я, усаживаясь на свое место у окна. Насколько я помнила, он должен был сидеть гораздо ближе к голове. Мы с Настей поменялись местами. «Почему?» — недоуменно спросила я. «Я ее попросил», — безмятежно ответил он, усаживаясь рядом со мной. Я продолжала смотреть на него во все глаза. «Это действительно то, о чем я думаю? Или он так шутит?» «Почему?» — повторила я. «Захотелось», — ответил он. «Захотелось?» — переспросила я. «Ага». «Хотел улететь рядом с тобой». «А-а-а», — тупо протянула я. Что еще сказать, я не знала, хотя такое редко со мной бывает. Я заправила волосы за уши, потом пристегнулась, потом проверила, откидывается ли столик, потом вытащила журнал из кармашка переднего сиденья. Руки немного дрожали. Я не понимала, что мне сейчас делать, поддержать ли разговор с Никитой и что вообще происходит. Краем глаза я видела, что он продолжает смотреть на меня. Для полного счастья осталось покраснеть, как помидор, что я немедленно и сделала. Пока я листала журнал, объявили, что посадка закончена, и дали команду пристегнуть ремни. Осталось всего-то 9 часов потерпеть общество Никиты. Какая мелочь. Я не боюсь летать. Мне не было страшно даже при вертикальном взлете. Так, оказывается, бывает на внутренних рейсах в Штатах. Но сейчас меня трясло, а сердце бешено стучало с тех пор, как я повернулась и увидела Никиту рядом с собой. Нет, с этим надо что-то делать. В конце концов, я физически могу не выдержать его близости, слишком долго еще нам находиться рядом. А я-то думала, что мои мучения окончены. Самолет начал движение. Мы доехали до взлетной полосы, вырулили на нее, разогнались и оторвались от земли. Я упорно смотрела в иллюминатор на постепенно уменьшающийся город ангелов. С высоты птичьего полета все кажется прекрасным. Эта фраза неожиданно сама собой всплыла в моем мозгу. Откуда она? Из какого фильма или песни? Ах нет, она из той самой загадочной зеленой тетради, которую я когда-то нашла на полке буккроссинга и до сих пор так и не собралась вернуть обратно. «Лера», — тихо позвал Никита, — «ну что еще?» Я неохотно повернулась к нему. Наши глаза встретились. Все это время он действительно продолжал меня разглядывать, мне не показалось. «Ты очень красивая», — сказал он. «Так странно, что я этого не заметил сразу. Чего? Я забыла, как дышать. Я поменялся с Настей местами, чтобы поговорить с тобой. О чем? О нас. О нас? В смысле? О тебе и обо мне. Мне надоело притворяться дурочкой. У тебя же есть девушка», — возмутилась я. «С чего ты взяла? У тебя в соцсети стоит статус в отношениях. А, это...» — он рассмеялся. «Ну да, поставил когда-то давно. С тех пор многое изменилось. Но ты же сам сказал, что до сих пор с этой своей, как ее там, Ритой». «Когда это я такое говорил?» — искренне удивился Никита. «Мы с Ритой давно расстались». «Погоди, но ты же сам говорил, что вы вместе», — тупо настаивала я. «Когда?» «Когда сказал, что ничего не изменилось с тех пор, как я ходила к тебе на классы». «Так я имел в виду совсем не Риту. Я говорил с тренерской точки зрения. Те же студии, та же команда». «Погоди, а ты, значит, помнишь, что 5 лет назад у меня была девушка?» «Кажется, я ненароком выдала себя с головой. Я об этом узнала от тебя же». 5 лет назад?» «Да». «И ты помнишь об этом до сих пор?» «Ты собирался на ней жениться», — напомнила я. «Этого не произошло, мы расстались. Но я рад это услышать», — продолжил он после небольшой паузы. «Что ты рад услышать? Что ты помнишь кое-что обо мне? Значит, я в какой-то степени был тебе интересен. Это хорошо». «В какой-то степени? Ха, знал бы он». «Просто у меня хорошая память», — буркнула я. «То есть я никогда не был тебе интересен? Ни капельки. Жаль. Почему?» «Потому что ты мне нравишься. Хотел сказать тебе об этом еще в Л.А., но нас прервали». «Ты прикалываешься?» «Нисколько. Ты мне нравишься. Но я не знаю, когда это началось. Может, гордость за твои успехи переросла в симпатию, а может, ты всегда мне нравилась, но я сам себе в этом не признавался». «Даже так?» — сказала я. «Просто чтобы что-нибудь сказать». «Я просто решил быть с тобой честным», — продолжал Никита. «За эти месяцы я привык видеть тебя почти каждый день, и не хочу, чтобы это менялось». Я молчала, обдумывая его слова. «Неужели это происходит со мной? Моя первая любовь только что призналась в своей симпатии ко мне?» Я скрестила руки и тайком ущипнула себя. «Нет, не сон». «Так что ты скажешь?» — спросил Никита после затянувшейся паузы. Я сжала губы, а потом все же улыбнулась. «Пожалуй, я дам тебе шанс». «Вот спасибо», — хмыкнул он и улыбнулся во весь рот. «Ох уж эти его ямочки на щеках». «Да не за что, обращайтесь». Мы рассмеялись. Он протянул мне руку, и я вложила в нее свою ладонь. Мы летели над океаном, держась за руки. Я посмотрела в окно на облака. Этот мир прекрасен, а моя жизнь восхитительна. И впереди отныне только самое хорошее. Вот такая история случилась со мной. И я не удивлюсь, если она окажется самой крутой в этой тетради, которую я, конечно же, обязательно снова отнесу на полку буккроссинга.